Против ожидаемых двух дней я провел на Лации полную неделю. Не сказать, что пришлось работать, не покладая рук. Успел побывать на ипподроме, следил за скачками, проиграл полсотни солидов. На Лации в ходу наличные деньги. Сходил в амфитеатр Флавия на шекспировскую 12-ю ночь. Каждый вечер заглядывал в уютные и тихие термы Агриппы за форумом. Отдыхал, словом. Но каждое утро начиналось с продолжительного визита в Кастро Претория, немаленькую крепость на северо-востоке города, за Диоклетиановыми банями и окружавшим их парком. С виду архаика почище, чем на Меркуриуме. Гвардия в алых и пурпурных плащах, золото шлемов, штандарты с орлами, прямоугольные щиты, суктумы с молниями и ликторскими связками, мрамор, античные статуи и снова мрамор. Внутри все иначе. Лифт, ведущий вниз, замаскирован под греческий портик. Каменные по виду двери расходятся в стороны. Внутри уже современная обстановка. Сталь, хром, операционная панель со сканером, крошечным устройством-охранником. Посторонний, попав в лифт, будет ослеплен, парализован, а при особой опасности и убит. Внизу, в отлично защищенном бункере под землей, офис Министерства обороны Лация. Количество постоянных сотрудников – 22 человека. По меркам Земли смехотворно. Но реальность нового человечества именно такова. Прямые угрозы, читаем чужаки, слишком отдалены, а со своими никто и воевать не станет. Здесь отслеживается космическое пространство. Сюда поступают сигналы со всех спутников двух поясов обороны вокруг планеты. По линии Планка поддерживается связь с ближайшими соседями. В Магеллановых облаках таковых слишком мало. Всего лишь 4 населенных мира, включая Лации. Но зато в любой момент можно переговорить в режиме реального времени с любой системой Млечного Пути. И если вдруг в систему Лации нагрянут враждебные зеленые человечки, достаточно отбить первый натиск и занять оборону. Эта функция возложена на автоматические боевые станции. Послать сигнал бедствия и ждать помощи от авианосных групп Норика или Альгетии. При возможном десанте противника на планету, любом, начиная от тяжело вооруженной пехоты до высадки необычных животных, которых в теории агрессоры могут использовать как активное биологическое оружие, в действие вступают наземные части постоянной готовности. Со складов немедленно обеспечиваются всем необходимым еще 120 тысяч резервистов. Задача – оборона крупнейших городов и промышленных центров до подхода подкреплений с других планет Конвенции. Пехоту и технику они могут перебрасывать через планетарные точки перехода – металлабиринта. А при появлении ударного флота любая, самая масштабная война априори должна считаться выигранной. «Это теория», – объяснил мне первый консул. «Практика ее не подтверждает, за полным отсутствием таковой». Серьезные боевые столкновения имели место только при конфликтах с чужаками, и только тогда, когда люди по незнанию вламывались на их территорию. Между собой мы не воюем. И прав был Принцепс. Возможная высадка на Меркуриуме будет первым прецедентом. Я уже понял, это крайне отсталая планета. Но по опыту земных войн известно, что осталось от более сильного противника, может компенсироваться ожесточенной партизанской борьбой. «Вы получили военное образование?» – спросил я консула Деция, заметив в его речи знакомые нотки. «Да. 14 стандартных лет учился в Академии на Норике 7. Диплом с отличием. Если вам интересно, это было 74 года назад. Начинал с Децимвира, кавалерийской когорты 2-го легиона». Я вздохнул. Все тут не как у людей. И если перевести на обычный русский язык, это означало, что первый консул после Академии Норика был командиром эскадрильи ВВС ВКС. Авиация на Лации приписана к кавалерии. Впрочем, на настоящих лошадках ездит только особая центурия претерианцев. Балетный полк, сугубо для парадов и торжеств. «Начнем?» – спросил консул. Мы находились в комнате оперативного планирования. Бесчисленное множество экранов, голограмм и проекций. Только один человек-оператор. Давайте попробуем смоделировать планету исключительно по вашим воспоминаниям. Вы носите импланты или нейрокортикальные разъемы? Для того, чтобы можно было подключиться непосредственно к коре головного мозга и скачать информацию, относящуюся к теме. Нет. Я вздрогнул от брезгливости. На Граульфе такие гаджеты полагали вопиющим надругательством над живой жизнью, что совершенно правильно. Жизнь и железо несовместимы. У вас отыщутся устройства, на которые можно транслировать мысли-образы, регистрирующие конфигурацию холистических волн. Я умею ими пользоваться. Конечно, восхитился консул. Юнонианского производства, самые последние модели. Остальное было делом техники. На мой лоб и виски прикрепили малюсенькие с ноготь ребенка чувствительные контроллеры, усадили в кресло. Осталось закрыть глаза, сосредоточиться и вспомнить все, относящееся к Меркуриуму. Систематизацией полученных сведений займется искусственный разум, управляющий командным центром. Хватило 10 минут. Отлично! Просто невероятно! Деций просматривал текстовые и графические данные. У вас феноменальная память, Николай. Завидую. Наш компьютер один из самых быстрых. Работает фактически в планковом времени. Но все равно вы вывалили на него океан информации. От собственных ощущений и впечатлений до космологии звездной системы. Машина справилась с трудом. Еще бы, сказал я, снимая с кожи липучки. Человек накапливает информацию каждую наносекунду своего существования. Мириады бит. Надеюсь, вы не сделали точную копию моей личности. Было бы обидно. Программа установлена на ключевое понятие «Меркуриум». Не спорю, мысленного мусора очень много, процентов 70, но ИР от него избавится. Вот так выглядит ваша планета, посмотрите. Географические данные уже обработаны. На эллипсовидном вогнутом мониторе, занимавшем половину стены, возникла многоцветная объемная проекция. Меркуриум, как он есть. Континенты, острова, моря, ледяные шапки на полюсах. На южном крупнее, на северном почти в два раза меньше. Красные точки – значки крупных городов. Зеленые линии отображают самые оживленные сухопутные трассы. Синим отмечены реки. Почти никаких расхождений с атласом планеты, который я еще много лет назад, во время подготовки к командировке на Граульфе, изучил со всей доскональностью. Да здравствует человеческий мозг, фиксирующий все однажды увиденное. Вот вам суперкомпьютер, до которого любому искусственному разуму, как раком до Сириус-центра. Все-таки мы, люди, совершенны, и этим можно гордиться. Пускай ИР существует в быстром времени, однако нам и в медленном неплохо. Итак, материков 2, сделал очевидный вывод консул. Плотно заселен только северный. 3, уточнил я. Надо учитывать меркурианскую Антарктику. Впрочем, южный континент не посещаем и безжизненен. 2 длинных полуострова вдаются в океан почти до зоны субтропиков. Но людей там нет. Только местные и восстановленные земные формы жизни, вроде пингвинов. Вас должна интересовать только Сканза. Самый крупный северный континент, где расположены все развитые государства. Как вы оцениваете их военный потенциал? Мизерный, сказал я, чувствуя себя прямо-таки предателем Родины. Ничего себе! Докладывать министру обороны державы, всерьез намеревающейся оккупировать мой родной. Да, родной, стал родным. Меркуриум о тайнах своего мира. Совет первого поколения располагает так называемой Гвардией Небес. Но Гвардия – это лишь карательный полицейский отряд. На вооружении несколько устаревших челноков и беспилотных бомбардировщиков. Из-за тотальной секретности о гвардейцах мало что известно. Но я уверен, один лацианский истребитель, в крайнем случае звено, управится с ними за 5 минут. Больше никаких реальных угроз. Совсем никаких? Армии Меркуриума комплектуются и вооружаются по средневековому образцу. Огнестрельное оружие, пистоли, мушкеты, пушки есть только в наиболее прогрессивных и крупных королевствах. И все равно огнестрела очень мало. Основа – пехота, набранная из подготовленных государственных простецов, и дворянская кавалерия. Дворяне смелы до отчаяния и безрассудны до глупости. Они могут броситься с мечом на танк. Тем более, что они раньше танков не видели и не представляют себе, что это такое. Учитывайте это во избежание крупных жертв. «Понимаю», — кивнул Деций. «Мне строго указано, чтобы при планировании операции мы исходили из принципа минимальных потерь среди гражданского населения. Вы должны понять, впервые планируется захват другой планеты. Этого раньше никто не делал. Возможно, ошибки. Поэтому нам крайне важна ваша помощь. Уважаемый Деций Эмилий, а как вообще вы это видите?» – спросил я. «Оккупация целого мира – это не банальная полицейская операция по ликвидации сотни или даже тысячи мятежников. Вы вторгнетесь на планету со сложившимися обычаями, с устоявшимся менталитетом населения. Вы будете чужаками, в отличие от привычной, опасной и в своем роде естественной нечистой силы, как у нас именуют искусственную жизнь». «Представляю только в общих чертах», — честно ответил темноглазый консул. «Захват столиц, арест правительств и глав государств, подавление вооруженного сопротивления. У вас существует понятие объявления войны, соответствующее всеобщему праву?» «Не сработает», — сразу ответил я. «В глазах меркурианцев вы в любом случае будете выглядеть агрессорами, даже если распропагандируете спасение от нечисти, которая всем изрядно надоела, но считается врагом естественным. Попробуйте иначе». «Как же?» «Мягче. Вы должны быть избавителями, а не оккупантами. Это должен понимать каждый, начиная от распоследнего простеца, заканчивая королем Остмарка, самой мощной нашей державы. Для начала возьмите под контроль 7 крепостей». Я указал на проекцию планеты, где технологические зоны сияли золотыми треугольниками. «Очистите леса от нестандартной фауны. Никаких атак на города и замки. Вы воюете не с жителями Меркуриума, а с их исконным врагом – чудовищами. Лацианцам надо завоевать как можно больше симпатий». «Логично», – согласился Деций. «Эта рекомендация будет учтена. Что еще?» «Совет первого поколения. Я не знаю, кто в него входит. Персоналии неизвестны. Узнайте в университете». «Бесполезно. Степень секретности абсолютная. Мне не по зубам. Но совет надо или изолировать, или...» Я провел большим пальцем правой руки по шее. «Принципс не ошибся. Эти люди пойдут на все». «Говорите так, словно у них в руках огромный военный потенциал. На Меркуриуме есть хоть одна ядерная бомба?» «Нет. Точнее, не знаю. Может быть, и есть. Совет владеет важнейшим – властью над умами невероятно упертых, верных присяге и своему миру людей. Достаточно одного слова, и меркурианцы забудут о чудовище. Все до единого начнут бороться с иноземным нашествием, понимаете?» «Лучше, чем хотелось бы. Это произойдет в любом случае?» «Скорее всего, да. Меркурианцы – исконные домоседы, изоляционисты. Все разнообразие человеческих субцивилизаций для них – абстракция. У них есть свой любимый дом, который они будут защищать от чужаков яростно, бешено, люто, не считая жертвами и лишениями. Вы?» «Мы не должны стать для них врагами. Не должны показать, что мы враги, хотя по определению ими не являемся. Отсюда заключаем, что ваш план с арестами правительств и глав государств, захватом столиц и прочим никуда не годится. Это приведет только к невероятному по своим масштабам кровопролитию». «Благодарю, что предупредили». Деций теперь смотрел на меня не снисходительно, как профессиональный военный обычно смотрит на гражданского лопуха, рассуждающего о войне, а чуть даже не с уважением. «Тогда как можно обеспечить поддержку большей части вашего дворянства? Людей, которые принимают решения и способны за них отвечать?» «Я попробую этим заняться», Большинства не большинства, но многих точно. Особенно, когда наступит зима и станет совсем плохо. Зима? Почему именно зима? Значительная часть животных с генетически определенным агрессивным поведением класс Инферно подвержена сезонным миграциям. Это изначальная схема, понимаете? В так называемом средневековом менталитете, навязанном жителям Меркуриума, программой искусственной деградации есть установка. С уходом солнца, тепла, на Землю приходит зло. Зло отождествляется с холодом. Будет всплеск активности легенды, причем невероятный, я это предчувствую, знаю. Университет этот всплеск не остановит? Не сможет остановить, слишком поздно. Некоторые существа начали произвольно менять среду обитания. Уходят в море, где становятся абсолютно бесконтрольными. Океан нами не наблюдается. Появляются неизвестные ранее животные, мутанты и плоды спонтанной эволюции. Возможен партеногенез, случайное скрещивание видов. Это же чистый ужас. Насколько опасны ваши зверюги? 5% от существ, внесенных в каталог, смертельно опасны даже для хорошо вооруженного человека. О характеристиках мутантов или межвидовых гибридов новых тварей говорить не могу, сам точно не знаю. Но боюсь, может быть еще хуже. Значительно хуже. Первый консул отвернулся, тихонько постучал сжатым кулаком по панели терминала. Снова глянул на висевшую перед нами голографическую сферу Меркуриума. «Вы хоть понимаете, во что нас втравили, Николай?» Я не ответил. Нечего было отвечать.